А вы что-нибудь знаете о преступлении номера 28-го? Номер 28-й, начал шепотом сторож, пока мы шли по коридору, и поглядел через плечо назад, боясь не услышать ли крикл и компания, как он непозволительно отзывается об этих непорочных созданиях. Номер 28-й, он тоже приговорен к каторжным работам пожизненно. Поступил на службу к молодому человеку и накануне отъезда за границу ограбил его на 250 фунтов. Я хорошо помню это дело, потому что преступника задержала карлица. — Кто? — Крошечная женщина, забыл ее фамилию. — Не Моучерли? Вот-вот. Он улизнул и собирался отправиться в Америку. Он был в белокуром парике и с баками. Право же, вам никогда не приходилось видеть, чтобы кто-нибудь так менялся. Но в Саутгемптоне крошечная женщина встретила его на улице, сразу узнала, бросилась ему под ноги, он упал, она вцепилась в него прям как смерть. — Какая прелесть это, мисс Моучер! — воскликнул я. Вы бы то же самое сказали, если бы увидели, как она стояла на стуле и в ложе для свидетелей во время суда. Когда она его схватила, он исполосовал ей лицо и зверски избил, но она его не отпускала, пока его не заперли на замок. Она так в него вцепилась, что полицейским пришлось забрать их вместе. Вы послушали бы, как она смело давала показания, весь суд ее хвалил. А потом ее доставили прямо домой. На суде она заявила, что будь он Самсон, а у нее только одна рука, все равно она задержала бы его, так много дурного она о нем знает, и я думаю, что это так. Я был того же мнения и почувствовал к мисс Моучер большое уважение. Итак, мы осмотрели все, что полагалось. Тщетно было бы убеждать достойного мистера Крикла, что номера 27 и 28 нисколько не изменились, что они остались такими же, как раньше, и что именно здесь лицемерные мошенники и должны делать такого рода излияния. Во всяком случае, не хуже, чем мы. Они знают рыночную цену таких излияний и знают, какую службу они им сослужат за океаном. Короче говоря, все это вместе взятое было дутой, гадкой затеей, наводившей на прискорбные мысли. Мы покинули их с их системой и, ошеломленные, отправились домой. — Может быть, не худо, Трэдлс, — сказал я, — что они помешались на этой дурацкой выдумке. Тем скорее с ней будет покончено. — Надеюсь, что так, — отозвался Трэдлс. Глава 62. Свет озаряет мой путь. Приближалось Рождество, прошло больше 2 месяцев после моего возвращения домой. С Агнес я встречался часто. Как бы ни ободряло меня всеобщее признание и как бы ни вдохновляло на дальнейшую работу, но выше всего я ставил самую слабую ее похвалу. По крайней мере, раз в неделю, а то и чаще я ездил к ней и проводил там вечер. Обычно я возвращался от нее верхом, ночью, ибо знакомые тяжелые мысли неуклонно овладевали мною теперь, еще более печальные, когда я ее покидал. Я предпочитал быть ночью в дороге, но не жить в прошлом, в мучительные часы бессонницы или горестных сновидений. В этих поездках я провел большую часть многих длинных и грустных ночей, предаваясь тем же размышлениям, которые не покидали меня во время моих долгих странствий. Пожалуй, будет более точно, если я скажу, что я скорее прислушивался к отзвукам этих размышлений. Они доносились ко мне издалека, я отстранялся от них и занял предназначенное мне место. Когда я читал Агнес, написанное мной, и видел, как внимательно она слушает, плачет и смеется, когда я слышал ее задушевные слова по поводу событий, происходивших в воображаемом мире, где я жил, я мечтал о том, как бы могла сложиться моя жизнь. но только мечтал. Подобно тому, как, женившись на Доре, мечтал о том, какова должна быть моя жена. На мне лежал долг по отношению к Агнес, любившей меня такой любовью, которая никогда бы не оправилась, если бы я смутил ее, оскорбив своим эгоизмом. Зрело все обдумав, я понял, что в своей судьбе повинен я сам, и что я добился того, чего когда-то так страстно жаждало мое сердце, а потому не могу роптать и должен нести свою ношу, бремя чувств, которые я испытываю, и знаний, которые я приобрел. Но ведь я ее любил, и моим утешением были неясные мечты о том, что в отдаленном будущем наступит день, когда все будет позади, и, не оскорбляя ее, я смогу сделать признание и сказать: «Агнес, так было, когда я вернулся домой. Теперь я стар и с той поры никого не любил». Ни разу она не дала мне повода заметить хоть малейшую перемену в себе. Она была для меня той же, что прежде, той же, что всегда. Со дня моего возвращения мы не то чтобы стеснялись говорить об этом с бабушкой. Нельзя сказать также, что мы избегали этой темы. Скорее, каждый из нас сознавал, что оба мы думаем об этом и только не облекаем наши мысли в слова. И так случалось с нами частенько, когда по старой привычке мы сидели вечером у камина, и все было до того естественно и понятно, точно мы об этом говорили с полной откровенностью, но мы не нарушали молчание. Я уверен, что она читала хотя бы отчасти мои мысли и прекрасно знала, почему я молчу. Настало Рождество. Агнес больше не сообщала о себе ничего нового, и меня начало мучить опасение, время от времени уже возникавшее, не догадывается ли она о моем душевном состоянии и не боится ли причинить мне боль. Если это было так, значит, жертва моя была бесполезна. Я не исполнил по отношению к ней своего долга, и каждым своим поступком повинен в том, чего хотел избежать, и я решил выяснить, так ли это. Если в самом деле между нами стена, надо было сразу и без колебаний ее сломать. Был зимний, холодный, мрачный день. Как мне его не помнить? Несколько часов назад шел снег, и теперь не тая, он покрывал землю пеленой, впрочем, не очень толстый. На море я видел в окно, дул сильный северный ветер. Я подумал о ветре, который мчится по снежным просторам швейцарских гор, недоступных в эту пору для человека. Подумал о том, где более одиноко, в той снежной пустыне или здесь, на океанских просторах. — Ты поедешь сегодня, Трот? — просунув голову в дверь, спросила бабушка. — Да, я поеду сегодня в Кентербери. Прекрасная погода для поездки верхом, — ответил я. «Надеюсь, твоя лошадь будет того же мнения. Но сейчас она стоит перед дверью, понурив голову и свесив уши, и, кажется, предпочитает очутиться в конюшне», — заметила бабушка. Бабушка, кстати говоря, разрешала моей лошади вторгаться в запретную зону, но по-прежнему была врагом ослов. «Она скоро оживится», — сказал я. «Во всяком случае, поездка пойдет на пользу ее хозяину», — сказала бабушка, поглядывая на бумаги, лежавшие на столе. «Ах, дитя мое, сегодня ты так долго работал! Какого труда стоит все это написать?» «Бывает, что большего труда стоит это прочитать», — заметил я. «Но работа писателя увлекательна, бабушка». «Знаю, знаю», — сказала бабушка. «Честолюбие, жажда славы, сочувствие и так далее. Не так ли? Ну что ж, в добрый путь. Скажите, вы что-нибудь знаете еще о привязанности, Агнес?» Спокойно спросил я, остановившись перед ней, и она похлопала меня по плечу и опустилась в мое кресло. Прежде чем ответить, она посмотрела на меня в упор. «Мне кажется, знаю, Трот». «Ваши прежние догадки подтверждаются?» — спросил я. «Кажется, да, Трот». Она так зорко на меня смотрела, не то с жалостью, не то с сомнением и неуверенностью, что я постарался принять самый беззаботный вид. — Больше того, Трот. — Да. — Кажется, Агнес собирается выйти замуж. — Да благословит ее Бог! — весело воскликнул я. — Да благословит ее Бог! — подтвердила за мной бабушка, а также ее мужа. Я отозвался на это пожелание. Простился с бабушкой, легко сбежал по лестнице, вскочил в седло и двинулся в путь. Теперь еще больше, чем раньше, у меня были основания поступить так, как я задумал. Как мне запомнилась эта зимняя поездка! Льдинки, сбитые ветром с травы, впивались мне в лицо. Цокали конские копыта, отбивая какую-то мелодию. Почва затвердела на вспаханных полях. В меловых ямах ветер ворошил сугробы снега. Лошади, впряженные в возы с сеном, с трудом взбирались на пригорки. Мелодично звеня бубенцами, останавливались, чтобы перевести дыхание, и от них шел пар. Побелевшие откосы домов и долины у их подножий выступали на фоне темного неба, словно были нарисованы на гигантской грифельной доске. Агнес была одна. Маленькие девочки уже разошлись по домам, и она, оставшись одна, читала у камина. Увидев меня, она отложила книгу, поздоровалась со мной, как обычно, взяла свою рабочую корзинку и села у одного из старинных окон. Я сел на скамеечку в нише окна, и мы заговорили о моей работе, о том, когда она будет кончена и насколько она подвинулась после моего последнего посещения. Агнес была очень весела. Смеясь, она предсказывала мне, что скоро я стану чересчур знаменитым, и никто не решится говорить со мною на эти темы. «Видите, я и стараюсь не терять времени, и говорю об этом с вами пока еще можно», — сказала она. Я поглядел на ее прекрасное лицо, склоненное над рукоделием. Она подняла добрые глаза и увидела, что я на нее смотрю. — Вы чем-то озабочены, Тротвуд? — А можно мне сказать, чем? — Для этого я пришел. Она отложила в сторону рукоделье, как обычно делала, когда мы начинали говорить о чем-нибудь серьезном, и вся обратилась вслух. — Дорогая моя Агнес, вы сомневаетесь в моей искренности? — Нисколько, — ответила она и удивленно на меня посмотрела. — Вы сомневаетесь в том, что я отношусь и всегда буду относиться к вам так же, как относился до сих пор? — Нисколько, — ответила она, как и раньше. — Помните, после возвращения я пытался сказать вам, сколь многим я вам обязан, дорогая Агнес, и как сильно и глубоко мое чувство к вам. — Прекрасно помню, — мягко сказала она. — У вас есть тайна, — сказал я. — Поделитесь ею со мной, Агнес. Она вздрогнула и опустила глаза. — Даже если бы я и не услышал из чужих уст, не из ваших, как это ни странно, что у вас есть кто-то, кому вы подарили свою любовь, едва ли я мог бы этого не узнать. Речь идет о вашем счастье. И вы не должны от меня ничего скрывать. Если вы мне доверяете, а вы мне это сказали, и я вам верю, мне бы хотелось, чтобы вы видели во мне друга и брата именно теперь, пожалуй, больше, чем всегда. Она бросила на меня умоляющий взгляд. В этом взгляде был почти упрек. Встала, рванулась куда-то, сама не зная куда, закрыла лицо руками и так разрыдалась, что я был потрясен. Однако эти слезы вселили в мое сердце какие-то смутные упования. Я сам не знаю почему, но они вызвали в моей памяти ее спокойную, грустную улыбку и скорее породили во мне надежду, чем страх или печаль. «Агнес, сестра моя, любимая, что я сделал?» «Позвольте мне уйти, Тротвуд. Мне не здоровится. Я сама не своя. Я скажу вам как-нибудь потом, в другой раз, я вам напишу, не говорите сейчас со мной. Не надо, не надо». Я пытался вспомнить, что сказала она в день моего приезда о своей любви, не нуждавшейся в взаимности. Мне казалось, целый мир должен был открыться мне в одно мгновение. «Агнес, Я не могу вас видеть в таком состоянии и думать, что в этом виноват я. Никогда, никогда вы не были мне так дороги, как теперь. Если вы несчастны, позвольте же мне разделить с вами это несчастье. Если вам нужны советы или помощь, позвольте мне вам помочь. А если вам тяжело на сердце, дайте мне возможность облегчить эту тяжесть. Для кого ж мне теперь жить, Агнес, если не для вас? Пощадите меня. Я сама не своя, в другой раз. Только это я и мог разобрать. Что подталкивало меня? Эгоистическое заблуждение? Или передо мной мелькнул проблеск надежды и открывалось то, о чем я не смел и мечтать? Нет, я должен сказать. Я не могу вас отпустить. Ради Бога, Агнес, после стольких лет, после того, что было, не станем обманывать друг друга. Я хочу говорить откровенно. Может быть, вы думаете, что я стану завидовать счастью, которое вы подарите другому, или не соглашусь уступить вас, вашему избраннику, или не захочу смотреть из своего уединения на вашу радость. Отбросьте эти мысли. Я этого не заслужил. Я страдал не напрасно. Ваши уроки не пропали даром. В моем чувстве к вам нет эгоизма.